забыты все слова и песни. Город растворился в темноте. Осень вновь прекрасна, как невеста, оставляет слезы на стекле. А прохожие спешат куда-то, кто куда старается успеть. Только мне уж ничего не надо, кто сгорел, тому уж не гореть. Нарисую синим цветом небо, желтым разукрашу листопад, а надежду белым нарисую снегом, красным разукрашу я закат. А надежду белым нарисую снегом, красным разукрашу я закат. Вдоль пустынных серых тротуаров замерзают летние цветы. Птицы собираются все в стаи в дальний путь до будущей весны. Я свою печаль возьму в ладони, отпущу ее и пусть летит радужным осенним листопадом. Сердце больше мне не бередит. Нарисую синим цветом небо, желтым разукрашу листопад, а надежду белым нарисую снегом, красным разукрашу я закат. А надежду белым нарисую снегом, красным разукрашу я закат. Нарисую синим цветом небо, желтым разукрашу листопад, украшу я закат. А надежду белым нарисую снегом, красным разукрашу я закат.